Глава 23. Ритка была права, нужно осмотреться. А как осматриваться в пустых коридорах и не менее пустых залах разных машинных отделений, типа насосных, фильтровых, смесительных и что тут еще есть? Но если тут пусто, то почему чувство опасности все увеличивается? Значит, смотреть нужно не глазами. Мне в голову пришла одна идея, и она требовала проверки. Мы ни разу такое не пробовали. Но тут в худшем случае ничего не получится, а мы будем выглядеть по-дурацки. Ну а если получится... «Давайте попробуем одну штуку», — предложил я. «Говори», — сразу включился Артем. «Давайте построим три глав», — предложил я и, предупреждая возражение, быстро добавил. «Это построение не такое уж и простое, а сам три глав и вовсе крутой знак. Он мне уже несколько раз жизнь спасал. И вообще, думаю, не зря Боря учил нас ему, хоть и не сильно распространялся о значении. «Построим, и что дальше?» — спросил Николай. Юрий и остальные спецназовцы смотрели на нас с недоумением, что, в общем-то, понятно. Их магии никто не учил. Но и Перунич, хоть и знал про три глав, возможно, побольше нашего, однако слушал меня с интересом. «Вот смотри», — начал я объяснять Николаю. «Хотя в большей степени я проговаривал для себя». Сам по себе триглав усиливает. Вспомни, когда Григорий Ефимович, дашь бог, в лесу еще закрыл нас защитным барьером и нарисовал на нем триглав, тем самым усилив барьер. То мы стали недоступны для атак Марана и Чернобога, вспомнил Николай. Он не стал вспоминать, что я тогда всех едва не сжег, и я был благодарен ему за это. Да, так и есть, подтвердил я. Во-первых, триглав напрямую связан с магией, потому что барьер стал непреодолим именно для магии. Обычный дождь проходил через него спокойно. Николай кивнул. Остальные просто внимательно слушали, и я продолжил говорить. Есть еще и в-третьих. Я уже дважды использовал триглав, чтобы спрятаться от преследователей. Тогда с тобой, Рит, и с Мариной, помнишь? Помню, подтвердила Ритка. И когда мы уходили из тюрьмы, ты нарисовал на двери знак, добавил Юрий. «Да», — согласился я. «Получается, триглав помогает сделать что-то невидимым». «И как это поможет нам?» — спросил Артем, все еще не понимая, куда я веду. Зато Арик догадался и усмехнулся. «А что, можно попробовать», — сказал он. Я благодарно глянул на друга и поспешил остальным объяснить свою задумку. «А что, если мы попробуем объединить эти функции триглава, только развернем их вспять?» То есть сделаем так, чтобы он показывал спрятанное, стал проницаем для магии и ослабил защиту ловушек. И быстро добавил. В том, что ловушки тут есть, я не сомневаюсь. Против ловушек никто возражать не стал. Даже если кто не верил в невидимые ловушки, то лучше перестраховаться, это никому не повредит. Единственное, ребята не поняли, как можно использовать триглав, чтобы получить то, о чем я сказал. Об этом они и заговорили сразу же, как только я замолчал. Даже Перунич не удержался. «Да как же можно так вывернуть триглав?» С насмешкой спросил он. «Это же невозможно. Триглав не имеет перевернутого варианта». «Все возможно», — ответил я и объяснил. «Боря не случайно отправил три тройки. И мы сейчас можем построить триглав, как на тренировках. А потом откроем сознание и впустим окружающий мир». Присмолимся к нему и сможем почувствовать чужие намерения, если они тут есть. Если будем поодиночке открывать сознание и смолиться, то у нас, может, ничего и не выйдет. А вот все вместе мы усилим восприятие. Едва я договорил, как повисла тишина. Я не торопил. Давал время осмыслить свою идею, как говорится, покатать ее на языке. А я, пока рассказывал, понял, что у нас вполне может получиться. Первым нарушил молчание Артем. «Хорошо, давайте попробуем. Хуже точно не будет», — сказал он и добавил. «Попрошу остальных отойти немного в сторону. Нам нужно место». Мы встали тройками, образовав равносторонний треугольник. Пока ничего вокруг не происходило, но я и не думал, что все будет так легко. «Чтобы присмолиться, нужно двигаться», — сказал Сергей. «Значит, будем двигаться», — согласился с ним Артем, и начал считать, чтобы мы начали действовать синхронно. Открыв сознание и впустив в него сначала Арика с Ильей, потом остальные тройки, а потом и окружающий мир, я почувствовал движение и втек в него. Более того, я увидел, что и остальные ребята втекли в движение. Получилось очень слаженно. Мы присмолились друг к другу и начали двигаться как единый организм. Триглав в результате получился живой. И как только к движению подключились все, случилось странное. Как будто какая завеса пала. И мы увидели, что на самом деле водозаборная станция полна военных, и мы окружены. Наш Триглав распался, но в нем уже не было необходимости. Свою задачу он выполнил и явил нам сокрытое. «Браво, браво!» — раздался знакомый голос. Я повернулся в ту сторону и увидел... Я увидел Марину. А рядом с ней Сан Саныча, Марану и Чернобога. Мало того, сейчас, когда Марина стояла рядом с Мараной, я увидел, как они похожи. А Сан Саныч между тем продолжал. «Я не ошибся в тебе. Сразу сказал, что ты талантливый волшебник. Вот так на раз вскрыть нашу ловушку. А ведь над ней работали настоящие боги». Он глянул на Чернобога с Мараной, как бы показывая, чьих рук это дело. Мы уже стояли спиной к спине, и наши спецназовцы заняли свои места, пытаясь защитить. Но тут любому было понятно, что это невозможно. Слишком большой был перевес сил. Да и позиция у людей Сан Саныча была значительно выгоднее. Но меня сейчас волновало не это. Меня волновала Марина. Я был счастлив, что она жива, и сильно тревожился, что она стоит рядом с врагами. «С тобой все в порядке?» — спросил я у нее. Сан Саныч расхохотался. Марина зло зыркнула на него, но ничего не сказала. А я вспомнил свою клятву убить его и понял, что решимость моя нисколько не угасла, несмотря на то, что мама с папой и Сонькой уже на свободе. Наоборот, от того, что Марина сейчас там, я хотел убить его еще больше. Даже если бы он сейчас отпустил Марину, я все равно хотел бы убить его. Потому что такой человек, как он, не должен жить, потому что от него в этом мире одни неприятности. Жили себе люди спокойно и жили. И что, что начали забывать про магию. Зато были уверены в завтрашнем дне. А теперь вот никто ни в чем не может быть уверен. А все потому, что Сан Саныч решил избавиться от купола, защищающего Рувению. На Марине не было наручников или каких-то других пут. Внешне казалось, что ее никто не держит. Но я прекрасно понимал, что магически человека удержать очень просто. Собственно, поэтому я и спросил, как она. «Ты бы о себе лучше подумал», — отсмеявшись, ответил Сан Саныч. «Если все будут думать только о себе, то кто освободит мир от таких, как вы?» Вернул я Сан Санычу его подколку. Но Сан Саныч и не думал смущаться. Его мои слова только повеселили. Как и Чернобога с Мараной. Только Марина стояла хмурая. До спецназовцев за касками не было видно эмоций. Хотя, вполне возможно, у вояк эмоций и не было. Наверняка каждый с защитной татуировкой. Эх, была бы возможность выжечь эти татуировки. Я бы посмотрел, чью сторону примут эти люди. А Сан Саныч тем временем продолжал изгаляться над нами. Он подошел к Марине и приобнял ее за плечи. Она дернулась скинуть его руку, но Сан Саныч только сильнее прижал ее, заставляя подчиниться. Николай рядом со мной заскрипел зубами, а Ритка и вовсе закричала. «Убери от нее свои грязные лапы, мразь!» Но Сан Саныч не обратил на ее слова никакого внимания, словно они пустое место. «Знаешь, почему она с нами?» — с улыбкой спросил он у меня. Марина дернулась и с ненавистью посмотрела на него. Но ему, казалось, было все равно. Более того, он наслаждался тем, что собирался сказать. Предвкушал то, какой эффект его слова произведут. «Она родная дочка Мараны», — победно произнес он. Признаться, где-то в подсознании я ждал чего-то такого. Но до последнего не верил. Хотя и чего тут не верить. Я видел, что Марина и Марана буквально одно лицо. «Врешь», — прорычал Николай. А Ритка в ужасе вскинула ладони к лицу. «Да-да», — продолжал Сан Саныч. «Представьте, самая настоящая родная доченька, сбежавшая из дома. И, судя по вашей реакции, скрывшая от вас правду». Я вспомнил Змеевну. Вот она точно была родной дочкой Мараны и Чернобога. Как говорится, плоть от плоти. А Марина, насколько я ее знал, ничего общего с подлой натурой темных богов не имела. «А что скажешь про любовные поводки и манипулирование людьми?» Тут же подкинуло мне подсознание. Но я тряхнул головой, прогоняя дурные мысли, и ответил Сан Санычу. «И что? Даже если и так. Дети родителей не выбирают и за их подлости не отвечают». В полных боли и ненависти в глазах Марины промелькнула благодарность. И я понял, что девушке сейчас намного хуже, чем нам. Вот так сказать ее друзьям, что она не та, за кого себя выдавала. Особенно после того случая, когда древесница показала мне, что Марина манипулирует людьми. После их ссоры с Риткой Марина поди думает, что осталась одна, и мы от нее теперь отвернемся. Все-таки какая сволочь этот Сан Саныч. «Но кровушка-то свое берет», — протянул Сан Саныч, еще ближе притягивая Марину к себе, поднимая ей подбородок и заглядывая в лицо. И тут я не выдержал и рванул вперед. Но не мог я видеть, как эта мразь причиняет страдания моей девушке. «Стой!» — закричал Артем, но я его не слушал. По-моему, ребята меня даже пытались удержать. Но сейчас это было невозможно, никто не смог бы удержать меня. Потому что я жаждал крови. Я жаждал крови Сан Саныча. Я подскочил к своему врагу, чтобы дать ему в морду. Но у меня ничего не вышло. Вперед молниеносно выступил Чернобог. Я неожиданно оказался скручен этим щеглом. «Ты мне еще заплатишь за смерть Велеса», — прошипел он мне на ухо. Я попробовал присмолиться и использовать движение Чернобога, чтобы перехватить инициативу и освободиться. Но Чернобог, несмотря на свой фронтоватый вид, оказался бойцом не чета Боря. Он крепко обернул все мои потуги против меня, спеленав меня еще крепче. «И зачем ты бросился сюда, глупенький?» — со слезами на глазах проговорила Марина. Ей уже удалось скинуть руку Сан Саныча, но она продолжала стоять в компании этих уродов. «Убегай отсюда поскорее», — сказал я, чувствуя, что, несмотря на всю трагичность ситуации, мои губы от ее глупенькой раздвигаются в счастливой улыбке. «Куда я пойду?» — обреченно спросила Марина. «К нашим, куда ж еще?» — удивился я непонятливости девушки. «Кому я такая нужна?» — грустно улыбнулась она. «Вери в друзей», — сказал я, постаравшись, чтобы мой голос прозвучал убедительно. «А остальные?» — спросила Марина. И я вдруг вспомнил Черного, его мучения в заточении, когда Дождьбог надеялся выманить Марану. «Нет, такого для Марины я бы точно не хотел». «Вот видишь», — улыбнулась Марина, правильно прочитав мои мысли. «Я не дам тебя в обиду», — пообещал я. «Ты ничего не забыл?» — спросил Чернобог и сжал мою руку так, что я зашипел от боли. «Кого ты можешь защитить? Ты даже о себе позаботиться не можешь». И он был прав. Сейчас я ничего не мог сделать. Но это не значило, что я не оставлял попыток освободиться. Ну и что, что пока безрезультатно. Я человек упорный. «Ну что, наворковались, голубки?» — спросил Сан Саныч. Ответа он, впрочем, не ждал. «Что с этими делать?» — спросила Марана, кивнув на ребят, все еще стоявших в оборонительной позе. Причувствуя очередную пакость богини смерти, я заорал. «Перунич, барьер с реглавом!» В следующий момент ладонь Чернобога закрыла мне рот. «Ах ты, мелкий засранец!» — рявкнул он. Я попытался укусить его, но он крепко сжал мне челюсти. Мне осталось только в бессилии наблюдать, как по залу поплыл зеленый туман Мараны. Я попытался развернуться, чтобы увидеть, услышал ли меня золотой мальчик, получилось ли у него создать защитный барьер, нарисовал ли он на нем триглав, но у меня ничего не получилось. «Ладно, уходим», — сказал Сан Саныч. «А то, глядишь, и остальные сюда припрутся». «Им сейчас не до этого», — хохотнул Чернобог, продолжая сжимать мне рот. «Все равно идемте, нечего время терять», — ответил Сан Саныч и скомандовал спецназовцам. «Избавьтесь от этих». И он кивнул в сторону ребят. А потом Чернобог, выкручивая мне руку, подтолкнул вперед, и мы с ним пошли вслед за Сан Санычем и Мараной с Мариной. Единственное, что я мог в этой ситуации, это мысленно молиться. «Черный, если ты действительно жив, и если ты меня слышишь, помоги мне, пожалуйста. Защити людей. Черный, помоги нам. Я, как только смогу, сожру для тебя самого лучшего кваса. И ребят заставлю, чтобы они сожрали тебе кваса. Да они и сами будут, я уверен. Арик вон жрал тебе, хотя мы думали, что ты умер. и остальные ребята жрали, когда мы были у Бабы-Яги. Я повторял и повторял слова спонтанной молитвы, не оставляя, впрочем, попыток освободиться. Но все мои попытки тонули в силе Чернобога. Не скажу, что он легко удерживал меня, но удерживал. Я вынужден был идти вслед за ненавистным мне человеком. Мы спустились по металлической лестнице на 2 этажа ниже. Я всю дорогу пытался зацепиться за перила или как-то иначе затруднить передвижение. Надеялся, что Чернобог ослабит хватку, и я смогу вырваться. Но темный бог предупреждал все мои попытки. Он прекрасно считывал мои намерения. Все-таки, как ни крути, а несколько месяцев тренировок в школе боевой магии по сравнению с тысячелетием жизни Чернобога, во время которой он наверняка занимался единоборствами, это катастрофически мало. Тут нужно было противопоставить что-то другое. А что я мог? Чернобог был силен и хорошо тренирован. К тому же рядом с ним были Марана и Сан Саныч. А на моей стороне только Марина. И то, она последняя, кого бы я хотел втянуть в драку. Наоборот, я хотел защитить ее, и это тоже сковывало меня. Потому что я понимал, если мне удастся сбежать, то Марина останется совсем одна. Вот и получалось, что сопротивляться-то я сопротивлялся, но не настолько, чтобы изо всех сил. Когда мы вышли в зал, где переплетались тысячи труб, то нам пришлось буквально пробираться между техникой и сваленными в кучу строительными материалами. Все-таки реконструкция водозаборной станции действительно началась. Вот только людей тут сейчас не было. Я даже расслабился немного. Чем меньше вокруг людей, тем меньше жертв. И тут же вспомнил, как Сан Саныч приказал убрать этих, брошенное по отношению к пришедшим со мной сюда ребятам. Плюс слова Чернобога, что богам там сейчас не до того. Интересно, что он имел в виду? Явно ничего хорошего. И потом, если у Сан Саныча получится с куполом, кто знает, сколько тогда будет жертв. Вот то-то и оно. И тут мне в голову пришла мысль. А что, если попробовать перетянуть на свою сторону Чернобога с Мараной? Мы ведь с ребятами уже обсуждали такой вариант. Ну а что? Уничтожение купола невыгодно всем богам, в том числе и Маране с Чернобогом. Так почему бы не попробовать поговорить с ними? Я перестал сопротивляться. Чернобог отреагировал сразу же. Не ослабляя хватку, он слегка тряхнул меня. «Ты чего задумал, щенок?» — настороженно спросил он. Я замычал, потому как его ладонь по-прежнему перекрывала мне рот. Но Чернобог и не подумал убирать руку с моего рта. Но тут произошло то, о чем Боря говорил не раз, и о чем я просто-напросто забыл. Раз я перестал сопротивляться, мое тело стало мягче, и хватка Чернобога автоматически ослабла. Я вспомнил уроки Бори. Не надо сопротивляться. Просто позвольте человеку делать то, что он хочет. А если вы этого не хотите, то просто уйдите со острия атаки, стеките с его намерения. Ну, я истек. Убрал все сопротивление и буквально вытек из захвата Чернобога, потому как ему стало не за что держать меня. Нет сопротивления, нет и опоры. Чернобог с Сан Санычем и Мараной на миг растерялись. А я подскочил, схватил Марину за руку, и мы понеслись по коридору, что было сил.